Глава 48. Мы вошли в здание с нежно-кремовым фасадом и большими окнами. Внутри нас встретила худенькая девушка и выкатила глаза от вида принцессы и заместителя. В зал тут же прибежала хозяйка и помощницы, и нас плотно окружили. «Лорд Адальхард, леди, меня зовут Леди Моран. Приветствую вас в салоне элитных костюмов для малышей. Вы пришли присмотреть принадлежности для будущего наследника? Какая честь для нас!» — проговорила высокая женщина лет 40 в строгом темно-зеленом парчевом платье. «Нет, пока не для наследника», — ответил Роберт. «Подберите несколько нарядов для юной леди, нашей с леди Валери воспитанницы», — указал он на Камилу. «Обувь, пальто, бантики. Что там еще, Лера?» Роберт поглядел на меня очень озадаченную. Какая неожиданность. Адальхард назвал Камилу нашей воспитанницей. Это значит, мы едем с ней домой. Значит, она будет под защитой. Мы с хозяйкой прошли в соседний зал рассматривать наряды. «Бери все, что считаешь нужным, Лера. Ни в чем себе не отказывайте», — проговорил Роберт, провожая. «Я вас тут подожду». Помощницы леди Моран принесли множество платьев на вешалках. «Сейчас мы подберем для вас лучшие наряды», — проговорила она. «Иди сюда, крошка. Как тебя зовут? Какое платьице хочешь примерить первым? Голубое или розовое?» «Голубое», — скромно прошептала девочка, прячась за мою спину. Камила стеснялась и не отпускала моей руки. Я помогла малышке нарядиться и изумилась, как из простой девочки с улицы она преобразилась в маленькую принцессу. Мы расчесали волосы, подобрали ободок под цвет платья. Выбрали меховую накидку, сапожки, длинные и теплые на случай похолодания, и несколько пар маленьких аккуратных туфелек нескольких цветов под наряды. Но это не все, конечно. Мы не устояли и взяли еще море ленточек, заколок и бантиков. «Юная леди великолепно выглядит», — проговорила леди Моран, передавая мне в руки два огромных пакета со свертками выбранных нарядов. «Надеюсь, мы увидим вас снова, ваше высочество. А также помните, что вы всегда можете вызвать наших лучших модисток к себе». «Спасибо большое», — улыбнулась я. Мы собрались вернуться в холл к Роберту, но Камила засмотрелась на белых плюшевых зайцев, сидевших на плетеной скамье в качестве декорации, и нерешительно подошла их погладить. «Зайцев тоже возьмем», — проговорил Роберт, показавшись на пороге. В его руках была небольшая бархатная коробочка. «Камила, подойди ко мне». Девочка прижала зайчика и робко приблизилась к дракону. Она была в нежно-кремовом платье, белых чулочках и белых туфельках, настоящая маленькая принцесса. А он в генеральском мундире, застегнутом на все пуговицы, большой, строгий и опасный. Мое сердце колотилось, как сумасшедшее от желания обнять их обоих. Роберт присел перед Камилой, открыл коробочку и достал небольшую сверкающую подвеску и надел ей на шею. «Очень подходит к твоему платью», — сказал он. «Подарок тебе от меня». «Красиво. Спасибо большое, лорд Адальхард», — засияла улыбкой малышка, взяв подвеску ручками и принялась рассматривать. На золотой цепочке драгоценными камнями переливался дракончик. «Иди сюда». Роберт поднял девочку на руки и потянул мне ладонь. «И ты иди сюда». По телу пронеслась волна сладкой дрожи. Я прижалась к супругу, и когда мы очутились на улице, тихо произнесла: «Спасибо, Роберт». Дракон поглядел на меня долго и пронзительно, и мне хотелось раствориться в его взгляде. Он потянул меня к экипажу, и мы поехали в особняк. Камила только коснулась сиденья и тут же уснула в обнимку с зайцами. Столько впечатлений за сегодня. Тяжелый день для маленькой девочки. Ее голова лежала у меня на коленях, и я принялась гладить густые мягкие пряди. Я тоже устала, меня разморило, и я позволила себе короткий зевок. Адальхард склонил меня к себе на плечо молчаливо и властно. «Отдохни, пока едем». И я даже не думала сопротивляться. Прижалась. Закрыв глаза, вдохнула близкий, сладко-терпкий запах вереска. Прислушалась к биению драконьего сердца. Мощно, но по-беспокойному. Роберт чем-то сильно терзается. Я подняла голову и вопросительно взглянула ему в глаза, наполненные густой, беспросветной тьмой. Страшно. С минуты дракон глядел на меня безмолвно, а потом сказал: «Констанс знает, что брак не подтвержден. Будь готова к атакам, Лера».